Кажется, наконец, поняла, что была на волосок от смерти, а я ее спас. Конечно, благодарности не последовало, но Стелла хотя бы перестала ругаться, обтерла об траву клинок и сказала, что готова к привалу. Ну вот так-то лучше, только отдохнуть не получится. Я уловил едва заметную магическую ауру, сконцентрировался и понял, что одаренный дворянин может быть где-то здесь. Кроме него некому испускать подобное излучение. Наверняка он в том доме или чуть дальше. Что, тебе-то откуда знать? Насторожилась девушка, когда я все рассказал. Интуиция. Если хочешь, сама проверь, сухо бросил в ответ, не вдаваясь в подробности. И Стелла тут же проверила. Ее кристалл подал сигнал, правда совсем слабый. Казалось, это случайность. Надо идти дальше и не обращать на него внимания. Но напарница была опытной ратницей. Она решила осмотреть все кругом, а потом уже думать об отдыхе. Какое-то время ситуация не менялась. Мы обходили заброшенные дома, раздвигали заросли кустов и бурьяна, осматривали погреба и сараи. Где-то убивали чудовища, собирали с них лут. Где-то не трогали монстров, чтобы не тратить силы. Вскоре солнце стало медленно опускаться. Обед плавно сменялся вечером, а мы все еще, что называется, блуждали в трех соснах. Я хотел предложить Стелле осмотреть еще один дом, а потом точно сделать привал. Иначе так можно помереть с голоду без всяких монстров. Ратнице тоже все надоело. Она, в кои-то веки, полностью со мной согласилась. В тот момент, на нас стали нападать монстры, будто специально не давая поесть. Сначала выскочила пара небольших тварей. Казалось, это случайность. Потом полетели птицы-мутанты. Затем полезли уродливые рептилии. Случайность переросла в закономерность. Стало ясно, что просто так не отбиться. На, подавитесь, горите в аду, в горячке боя кричала Стелла, размахивая светящимся мечом. Щупальца, лапы, хвосты и другие части уродливых тел летели в разные стороны. Девушка отлично била чудовищ мечом, а тех, кого не доставала, добивала магией из левой руки. У нее действительно хорошая подготовка, я зря сомневался. У меня не было оружия, так что использовал хаос, убивая монстров на дальних подступах. Меткий бросок одной техники, и монстр упал замертво. Пускаю вихрь хаоса, отпугивая стаю каких-то синих ящеров. Вдруг из кустов прутся зомби. Этого еще не хватало. А нет, это крестьяне, зараженные особым грибом. Он убивает людей, а потом контролирует их тела после смерти. Выглядит жутковато. Особенно жирный мужик с топором и белыми глазами. Пускаю волну энергии, уничтожая армию мертвецов за один раз. Они, конечно, страшные, но слабые. Так что можно не заморачиваться. Хотя, все не так просто. Я чувствую магическое истощение. Нужно немного подзарядиться, но сделать это сейчас не выходит. Вроде мелочь, но их слишком много. Отходим, Александр. Командует Стелла, которая, судя по всему, тоже истощена. Это здравое предложение. Нас могут взять числом и просто сожрать. Я сам хочу отступить, но тут понимаю, что надо действовать по-другому. Погоди, они специально нас отгоняют. Смотри, заложник находится там. Я чувствую усиление ауры, надо туда пробиться, прокричал я, указывая на небольшое строение. Кажется, это вход в деревенский подвал. Стелла не понимает, о чем я ей говорю. Нет времени объяснять, так что просто бросаюсь вперед, применяя сильнейшую технику. Два потока хаоса из обеих рук сжигают с десяток монстров. Остальных ранят или просто распугивают. Я прорываюсь к постройке, выбиваю дверь и вижу бетонную лестницу, ведущую вниз. Действительно, это подвал, из которого доносятся тихие стоны. Я подавил первое желание броситься вниз и спасти заложника. Вместо этого активировал световой артефакт, который, к счастью, мне выдали. Медленно спустился вниз и наткнулся на тварей, похожих на удавов с короткими лапами. Они находились на стенах и потолке. Если бы не проявил бдительность, они бы меня загрызли. Или придушили, а может то и другое. А так, я снял с пояса боевой артефакт. Он как раз подходит для таких монстров. Пустил из него пару молний и спалил нескольких тварей. Она гадина с шипением на меня прыгнула. Успел напитать руки хаосом и придушил монстра. Душить удава в подвале, до чего я докатился. Но других миссий пока что не завезли. Надеюсь, в следующий раз будет что-то получше. Я медленно проследовал вглубь помещения, где по бокам висели гнилые полки для солений, а кое-где валялись прелые овощи. Внимательно осмотрел периметр и заметил толстого мужчину в деловом костюме с мешком на голове. Он был связан по рукам и ногам, рот заклеен. Еще, Кажется, стоит блокиратор магии, чтобы не вырвался. Интересно придумано. Такое чувство, что несчастного специально охраняли чудовища, подчиняясь чьей-то злой воле. Но разве такое возможно? Глава 9. Пока некогда думать об этом. Судя по звукам, наверху сейчас идет бой. Скорее всего, Стелла сдерживает атаку чудовищ, а силы у нее явно не безграничные. Подбегаю к заложнику, разрезаю веревки и снимаю с его шеи артефакт, блокирующий магию. Ох, господи боже, спасибо. Ратник, какой юный, а уже такой храбрый. Спасибо тебе, добрый парень. Озолочу, обещаю, озолочу, кричит мужик, тяжело дыша, содрогаясь всеми телом и чуть не плача от счастья. Кто вас похитил? Машинально спросил у него, хотя не планировал сейчас проводить расследование. Монстры, выпалил дядька, тараща на меня красные глаза. Это да, настоящие твари. Похитители людей для меня хуже разбойников, ответил, помогая заложнику встать. Судя по выражению лица и тяжелым стонам, для него это было непросто. Нет, вы не поняли. Меня похитили монстры. Чудовища, без людей. Я сам бы не поверил, если бы кто-то сказал, принялся тараторить толстяк. Либо у него сильный шок, либо дело нечисто. Причем даже больше, чем я ожидал. Хм, странно. Ладно, потом расскажете. Нам надо срочно идти. Бегло бросил ему и повел к выходу. Мужчина заковылял вслед за мной, наверняка понимая, что времени у нас маловато. Я первым поднялся по лестнице, господин Медведев пыхтел где-то сзади. Не успел оказаться на улице, как увидел груду разрубленных, обожженных дохлых чудовищ, плюс еще кучу раненых тварей, которые копошились повсюду. В центре этого кольца из мяса стояла Стелла. Она была вспотевшая и растрепанная, лицо измученное, взгляд тусклый. Кажется, ратница истратила все свои силы и была в полном отчаянии. «Александр, ты не мог еще дольше!» – прокричала она, с трудом держа меч. «Прости, так уж вышло. Теперь можем идти», – коротко бросил я. «Не можем. Они нас не выпустят», – упавшим голосом ответила девушка, указывая на монстров, которые все прибывали. «Они не слишком сильные, но их много. Такое чувство, что они правда похитили господина Медведева, а теперь не давали его спасти. Да, только это всего лишь животные, хоть и полностью измененные. Среди них нет орков, гоблинов и других тварей, которые могут обладать хотя бы зачатками разума. Что если монстрами кто-то управляет? Это уже ближе к делу, но думать о таком пока что нет времени. Я быстро подбежал к Стелле и сказал позаботиться о бывшем заложнике. Сам взял у напарницы меч и приготовился пробивать нам проход. Стелла пыталась что-то мне возражать, но, видно, сама поняла, что это сейчас неуместно. В итоге, ратница ушла назад, а я вырвался вперед, бросаясь в атаку. Сначала просто применил хаос и снес нескольких уродливых тварей. Затем зарубил мечом каких-то зеленых обезьян и продвинулся немного вперед. Потом стало ясно, что обычным клинком тут не справиться. Нужно напитать оружие магией, которой у меня нет. «А, господи! Нас сожрут. Зачем вы вытащили меня из подвала?» Испуганно прокричал за спиной бывший заложник. Ведет себя хуже истеричной девчонки. Но, увы, он прав. Понятия не имею, что сейчас будет, и будет ли вообще что-нибудь, но другого выбора нет. Продолжаю прорываться вперед, пускаю хаос в оружие Стеллы. Надеюсь, что мы не окажемся в желудках у этих тварей. Сначала ничего не происходит. Потом меч нагревается, чего там, даже раскаляется, так, что с трудом держу его рукоять. Клинок меча засиял темным светом, также от него пошел дым. Не знаю, что у меня получилось, но это лучше, чем ничего. Как следует замахнулся и нанес первый удар. Меч не просто разрубил монстра, а создал магический серп, который задел еще нескольких тварей. То есть я мог не просто бить клинком, но и поражать цели на расстоянии, пользуясь странной волной. Некогда сейчас разбираться. Прорываюсь вперед, пуская реки крови чудовищ. В конце убиваю здоровенную гору мускул с рогами и четырьмя руками. Неплохо. Разрезал монстра в несколько раз крупнее себя, словно мягкое масло. Теперь ясно, что такое оружие ратников. Мне срочно нужен подобный меч. Вскоре энергия хаоса стала ослабевать. Я и так расходовал ее экономно, по сравнению с тем, что было раньше. Но у любой экономии есть предел. Быстрее, мы почти вырвались. Крикнула сзади Стелла. «Я не могу слишком быстро бежать. У меня нога!» – прокричал спасенный нами толстяк. «У вас не останется ног, если будете медлить!» – воскликнула Стелла. Внезапно раздались взрывы, в воздух поднялись части монстров, пыли сорванные с кустов листья, с нескольких сторон сразу послышался жуткий рев, деревенские постройки стали складываться, словно карточные домики, обстрел, да какого дьявола, заорал я, понимая, что нас могут убить свои, оказав помощь монстрам. Как потом оказалось, эта стелла вызвала подкрепление, и оно пришло в виде дождя из снарядов. К счастью, военные били не очень сильно. Похоже, целью атаки было напугать монстров, чтобы мы смогли вырваться из деревни. Хотя я все же поймал пару осколков, но остатки хаоса запустили регенерацию, что позволило избежать последствий. Спустя долгие минуты, мы вышли из окружения, сбавили темп и пошли по относительно безопасной части деревни. Заложник не затыкался ни на секунду, рассказывая, какой он влиятельный, и как жестко солдаты ответят за то, что открыли огонь. Вроде ничего такого, но этот странный тип мне не нравился. От него веяло чем-то нехорошим, не знаю. Впрочем, лучше думать, как выбраться и сколько лута собрал. С последним было не очень. Моей добычей стали не самые дорогие магические кристаллы да мелкие части монстров, за которые много не выручишь. Пару когтей, несколько клыков, чешуя, клешня какой-то гадины. Не для того я рисковал жизнью, чтобы торговать мелочевкой. Зато опыт боевого применения хаоса – это бесценно. Да и первое серьезное дело за долгое время позволило отвести душу. Хоть какой-то утешительный приз. «Эй, меч верни!» – почти выкрикнула Стелла, максимально повысив голос. «Хватит летать в облаках!» «А да, извини!» – задумался, улыбнулся в ответ, отдавая назад оружие. «Надеюсь, с ним ничего не случилось, иначе тебе не жить!» – проворчала девушка. «Скорее всего, она сама была не в восторге от нашей миссии. Не бойся, все хорошо. Он просто немного испачкался», — ответил, имея в виду черный цвет оружия, который оно обрело после соприкосновения с хаосом. «Боже, это просто кошмар. Никакого уважения к благородным клинкам», — проворчала Райт и принялась рассматривать меч. Девушка подняла меч перед собой, клинком вверх. Закатное солнце осветило оружие, покрытое копотью. Уже закат, не заметил, как пролетел день. А ведь мы даже не ели. Самое смешное, что голод куда-то ушел. Такое чувство, что я насытился духом сражения, как в старые добрые времена. «Вот видишь, с ним все нормально», — улыбнувшись, сказал напарнице, которая продолжала полировать взглядом меч. Вдруг клинок отвалился от рукоятки и упал на землю. Мы замерли в недоумении, не зная, как реагировать. Мечи ратников отличаются особенной прочностью. Их нельзя сломать, даже если хорошо постараться. При этом я ничего не ломал, наносил удары, как и положено. Стелла точно это видела, так что с меня теперь спросу мало. «Твою мать!» – выругалась девушка, не стесняясь в выражениях. «Как ты так смог-то вообще?» «Понятия не имею», – честно бросил в ответ. «Не волнуйся, дорогуша, я куплю тебе два таких за мое спасение», – сказал заложник, вытирая пот с лица и раздевая Стеллу глазами. «Вот все и решили, а ты волновалась», – поддакнул я. «А что еще делать? Мы вырвались из кольца монстров, выполнив миссию. Не ругаться же теперь до самой ночи. Хватит. Ты вы, я обоих вас сейчас уничтожу», — завопила девушка, тряся передо мной рукоять от меча и медленно продвигаясь вперед. Один бросил меня на растерзание монстром, а потом сломал магическое оружие, которое сломать невозможно. Другой ныл, еле шел и забивал мне голову своим нытьем. «Вы не мужчины, а два несчастья, которые свалились на мою голову. Может, я и несчастье, но зато спас нас всех от съедения», — подметил, криво улыбнувшись. «Мне плевать, это не миссия, а дурдом, черт возьми». Сильнее разошлась дамочка и, кажется, решила разбить мне лицо остатком некогда боевого оружия. Не знаю, что было бы дальше, но крики Стеллы прервал Медведев или как там его. «Простите, что прерываю, господа спасители, но может, вы лучше не будете ссориться. Не то, чтобы я хотел встрять между вами, но там, кажется, кто-то едет», — произнес толстяк, странно улыбнулся и указал в сторону. «Да замолкни ты уже, наконец». Начало было Райт, потом прищурилась и посмотрела вдаль, куда указывал спасенный нами дворянин. Действительно, там ехал зеленый броневик с пушкой на крыше, за ним еще такой же чуть больше. «Кажется, это подкрепление. Как раз вовремя. Лучше поздно, чем никогда», — сказал я и облегченно выдохнул. Стелла бросила рукоятку меча в кусты и вроде бы улыбнулась. Тяжелый и долгий день подходил к завершению. «Надеюсь, я смогу наконец-то поесть, иначе сам стану монстром и всех разорву. К счастью, в этом плане обошлось без жертв. По прибытии в центр, меня не просто накормили ужином, а позволили брать неограниченное количество еды, без всяких порций. Я этим сразу воспользовался, и вскоре передо мной на столе оказалась гора еды, которая немного смущала Пушкина, пришедшего со мной поболтать. «Куда в тебя столько влезает, дружище? Хватит уже жевать, лучше расскажи, как там было?» «Говорят, вы спасли самого Медведева и уничтожили сотни монстров», — сказал Сергей, в прямом смысле слова, заглядывая мне в рот. Его громкий голос разнесся по всей столовой и отразился от стен гулким эхом. «Ом-ном-ном, погоди, я бы на тебя посмотрел», — с трудом проговорил я, проживав очередную порцию каши. Потом все же рассказал, что и как, решив не томить друга. Пришлось опустить некоторые подробности, сильно сгладив углы. Я решил, что полное молчание лишь разожжет любопытство другу, и он, что называется, начнет копать дальше. Поэтому рассказал то, что можно рассказывать, и взял слово аристократа, что Сергей меня точно не выдаст. Несмотря на все, парень он честный, не будет рисковать репутацией ради нелепых сплетен. Пушкин был в полном восторге. Я чуть не заткнул ему рот запеканкой, чтобы он не орал. «Отлично, я тоже хочу, как ты. У меня необычный дар, меня должны взять в контрактники», — прогремел Пушкин, так, что чуть весь корпус его не услышал. «Тихо, ты тоже станешь контрактником, но чуть позже. Я обещаю тебе помощь, пока что просто молчи. Мы договорились, не так ли?» — сказал я, пристально глядя на друга. «Это да, извини», — тут же смутился он и перевел разговор на другую тему. «Слушай, как тебе эти котлеты?» — сказал в знак того, что меня понял. «Котлеты сегодня не очень, я съел всего лишь 4 штуки. Кстати, не хочешь взять запеканки? Она просто шикарная». На следующий день все было как обычно. Я снова стал простым учеником. Ходил на занятия, занимался магией и физической подготовкой, ничем не выделяясь среди остальных. Разве что, после занятия отправился за деньгами. Вчера сдал полученный лут в местную закупочную контору, а сегодня должен был взять расчет. Так как вчера было поздно, и денег в кассе не оказалось, я быстро получил положенное, вышел на крыльцо и стал считать деньги. Не густо, в городе дали бы больше. Надо в следующий раз обмануть систему, чтобы не сдавать части монстров за такие копейки. По дворянским меркам, конечно же, для простого работяги деньги вполне неплохие. «Ладно, и так сойдет», — сказал, пряча тонкую пачку банкнот и глядя в суровое, пасмурное небо, которое, казалось, вот-вот разразится холодным дождем. «Кажется, кто-то из нас лопухнулся. Привет», — раздался звонкий голос откуда-то сбоку. Обернулся и увидел Стеллу. Она была одета все в ту же форму ратницы, только уже без оружия и обвеса. Странно, с чего вдруг решила заговорить. Я думал, точит на меня зуб после вчерашнего. «Привет, интересно, кто именно?» — ответил, разглядывая вчерашнюю напарницу. «Тот, кто сдает лут в контору за сущие гроши. Лопухнуться, это так у нас называется», — с улыбкой сказала девушка. «Она умеет улыбаться? Не верю. Может, на меня вновь напал оборотень, принявший, на сей раз, облик Стеллы? Может, я и лопух, но хотя бы не истеричка. В следующий раз понесу в город, уже и сам догадался», — ответил с легкой интонацией, дав понять, что не злюсь, скорее просто шучу. «Да, лучше в город и куда-нибудь дальше от центра. Например, на западную окраину, там торгуют честные парни. Хотела спросить, как ты после вчерашнего?» — участливо произнесла девушка, как бы извиняясь за свое прошлое поведение. Я ответил на ее вопрос и тоже что-то спросил. Сам не заметил, как мы стали гулять по территории, болтая о всяком, будто были друзьями. Стелла рассказала мне, как сама стала ратницей. Поделилась, что в последнее время у нее не лучшие настроения, и что она не хотела на меня вчера нападать, просто теперь каждое задание вызывает у нее сильный стресс. «Не волнуйся, все хорошо, я тоже перед тобой виноват. Меч, например, поломал, а ведь это самое важное для ратника. Прибить меня за такое мало», — ответил, давая понять, что не обижаюсь. «Вообще-то, ты действительно нас спасал и не знал, что он так развалится. А еще, знаешь, ты мне даже помог», — загадочно произнесла ратница, остановившись на месте и глядя в мои глаза. «Пустяки, мы команда. Ты выводила заложника и прикрывала тыла, это тоже важно», — ответил с улыбкой. «Не в том плане, Александр, я сейчас о другом», — Лицо Стеллы изменилось и стало похожим на небо, которое становилось темнее с каждой минутой. Я ничего не сказал, вопросительно глядя на Стеллу. Дал понять ей без слов, что просто так точно не отпущу. Сказала: «А, пусть говорит сразу, мне не нужны сейчас новые загадки, их и так слишком много». Казалось, мы обменялись информацией без слов и без магии. Стелла поправила волосы, глубоко вздохнула и с трудом начала говорить. «Понимаешь, охота на твари не так проста, как все думают. Те парни, что были со мной, мой отряд, они пали в одной из вылазок. Поэтому у меня нет команды, и меня поставили в пару с контрактником», сказала Райт и отвернулась. Другая на ее месте бы разрыдалась. Но, когда борешься с монстрами целыми днями, часто сталкиваясь со смертью, чувства слегка притупляются. Причем не только у суровых вояк со шрамами и бородой на лице. Девушек это тоже касается. «Соболезную, да примет их Абсолют, как героев», чуть слышно сказал в ответ и опустил взгляд, как делал не раз в прошлой жизни, теряя лучших бойцов. «Не стоит, все хорошо», махнула рукой Стелла и улыбнулась. «Они бы хотели, чтобы я не сдавалась. Надо продолжать дело, это сейчас самое главное». Несмотря на тяжелый эмоциональный момент, у меня возникла важная мысль. Почему ратники так легко погибают? Они не просто хорошо подготовлены, они лучшие. Тут дело явно не чисто, как с нашей вчерашней миссией. Надо быть осторожным и копать как можно глубже при первой возможности. Но Стелле говорить об этом не стоит. Мы пообщались еще немного, потом начался дождь. Я пошел обратно в казарму, где провел остаток дня как обычно. А на следующий день у нас было необычное испытание. Отличный подарок судьбы после долгой рутины. Ладно, я немного взбодрился, зачищая деревню. А вот мои сослуживцы изнывали от долгого однообразия. Для них новое занятие стало подарком судьбы. Первый раз за все время ученики наперегонки бежали из расположения, чтобы как можно скорее приступить к тренировке. Вскоре нас построили на спортивной площадке и рассказали, что будет дальше. Глава 10. Господа курсанты, при зачистке разломов важно не только проявлять свою силу, убивая чудовищ, но и ориентироваться на местности. Многие разломы крайне запутаны. После зачистки также требуется подобный навык, если вас закинуло не туда. Потому сегодняшнее занятие пройдет в аномальном лесу, где вы будете искать ориентир и набирать очки, выполняя задания, пафосно проговорил гладковыбритый седой инструктор, окинув нас суровым взглядом. Все дружно стали галдеть, выражая свое восхищение. Каждому хотелось проявить себя в настоящем деле, рискнуть собой, добившись успеха и уважения сослуживцев. Только я закатил глаза, испытывая не самые лучшие чувства. Вот тебе и особое задание. После смертельной битвы в заброшенной деревне определять, где север, а где юг, зарабатывая пятерки в дневник, словно первоклассник. Хотя это лучше, чем бег кругами и полоса препятствий. Сделаю вид, что мне тоже интересно, чтобы не выбиваться из общей массы. Утро выдалось мокрым, ярким и солнечным. После дождя все блестело, листья переливались бриллиантами, курсанты щурились от солнца. И даже бывалый инструктор не мог быть суровым, невольно улыбаясь новому дню. Нам прочитали инструкции техники безопасности, которые больше походили на пустые нотации. Потом выдали все необходимое, рассадили по машинам и вывезли в лес. Звучит сурово, но это лишь красивое выражение. Сегодняшнее испытание проходило близко от учебного центра. Часть леса была огорожена магией и оцеплена военными. Ни о каком риске для жизни не могло идти даже речи. Обычная прогулка на свежем воздухе после вчерашнего дождливого дня. Именно так я ее воспринял и решил пообщаться с другом, не забивая мозги лишними мыслями. Пушкин быстро продвигался вперед, глядя по сторонам и изучая карту, которую каждому выдали. Я шел позади, пиная шишки и желуди, да наблюдая за суетой беспокойных муравьев, вертящихся под ногами. Так, если большой дуб был возле черного камня, то нам надо найти тонкую осину с белой меткой, напряженно произнес Пушкин и взглянул на меня. Красиво тут и дышится хорошо, расслабленно бросил в ответ, давая понять, что мне это жесткое испытание, как говорят простолюдины, да лампочки. Это да, но куда нам дальше идти, чтобы освободить заложника и выйти к штабу? Напрягся мой товарищ. Я позавчера спасал настоящего заложника. К чему мне эта бутафория? Туда, указал вправо почти наугад, чем вызвал воодушевление Сергея. Точно, как я раньше не догадался. Это скрытая тропа Б2, которую сложно найти, но ты смог, выпалил Пушкин, идя в указанном мной направлении. «Ага, она самая», – проворчал в ответ и пошел за Сергеем. Мне не давала покоя одна мысль. Медведев, которого мы спасали, никакой не важный деятель. Почитал про него вчера в интернете и понял, что жердяй обвиняется в коррупции и отмывании денег. Он не слишком любит делать что-то полезное, зато тащить все подряд на халяву – это его призвание. Не понял, кем меня сделал Лазарев. Контрактником, который сражается с монстрами или защитником всяких воров. Надо задать ему пару вопросов, когда встретимся снова. Думая так, я продолжал любоваться природой, особо не вникая в суть нашей миссии. Как вдруг на поляну выскочил здоровенный волк и сразу кинулся на напарника. «Осторожно, я его подорву!» — крикнул Пушкин и бросился вперед. Одно применение взрывной магии отбросило волка в сторону, а второе окончательно добило, не дав совершить атаку. «Готово! Видел, я убил монстра!» — похвастался Сергей, расплываясь в довольной улыбке. «Это не монстр, а простой манекен!» — развел руками, глядя на магический ошейник на шее зверя. «Нас заранее предупредили, что тут только слабые монстры, и то со специальными ошейниками, чтобы не причинить нам вреда. Так это же тренировка. Тем более за него дадут много очков, и я смогу победить. В чем проблема?» «Не понял меня Сергей. Ни в чем, идем дальше. Нам надо еще это то самое», — отмахнулся, решив попусту не трепать языком. Дальше пришлось втянуться в игру, чтобы Пушкин меня не прикончил. Он и так обвинил меня в хвостовстве, мол, сходил на нормальное задание, теперь ставлю из себя непонятно что. Пришлось помочь другу с ориентированием, найти спрятанный под деревом артефакт и обезвредить пару ловушек. Время начало ускоряться, я даже вошел в азарт и не заметил, как мы оказались на идеально ровной поляне с низкой, хорошо подстриженной травой, залитой ярким солнцем. «Александр, мы почти победили. Осталось пройти поле смерти и спасти одного из заложников», — выпалил Пушкин. «Неплохо, это уже интересно», — ответил, понимая, что самому захотелось всех обойти. «Победа в детской игре – это тоже победа». Не успел это сказать, как с другой стороны вышли двое парней, тоже из наших, но я с ними особенно не общался. «Куда собрались, недоумки?» – крикнул один из них, направляясь к нам. «Что?» – повел бровью я, не ожидая такого дерзкого выпада. «А разве что-то не так, любимчик зама главы и его шестерка? Всех уже тошнит от ваших физиономий», – выдал его дружок, идя позади. «Как вы смеете? Я вас разорву на дуэли», — вскипел Пушкин. «Вы выбрали не лучшее место и время для подобных разборок», — спокойно сказал я, удивляясь глупости этих придурков. Ясно, что у них накипело. Боялись высказать претензии при всех, а теперь нашли подходящий момент. Но все же, сейчас идет испытание, хоть и не очень важное. Мне не хочется тратить время на очередной детский конфликт. А когда еще, Ростов? В центре у тебя покровители. Вон, даже Вронского с парнями в могилу свели, когда тот тебе претензии предъявил, воскликнул парень повыше ростом. Тогда давайте драться тут, раз такие смелые. Подал отличную идею мой друг. Это нам и нужно, оскалился тот, что пониже ростом. Мы двое против вас двоих. Посмотрим, чего вы стоите на самом деле. Если я покажу, чего стою, меня посадят за убийство двух идиотов. Не хочется встревать в очередную историю, но деваться попросту некуда. Противники настроены решительно. Любая попытка погасить конфликт будет воспринята как слабость. Так что просто стою и смотрю на двух боевых петухов, которые вызывают магию и медленно надвигаются на нас с суровыми лицами. «Смотри, не убей их», бросаю Пушкину, а то с него еще сбудется. «Не волнуйся, только слегка проучу», криво улыбаясь говорит мой товарищ. Первый нападающий создает энергетическую полоску в виде змеи и бросает ее в меня. Перехватываю рукой, покрытой хаосом, и обращаю ее в прах. Пушкин делает пасы руками. Рядом с выскочками происходит хлопок, который осыпает их землей и травой. «Неплохо, но мы еще только начали», сплевывая в сторону, шипит один из парней, готовя очередную атаку. В тот момент слышится рычание со стороны. К нам медленно, крадущейся походкой, выходит несколько здоровенных волков-мутантов. «Ух ты, опять монстры!» – оживляется Пушкин. «Не отвлекайся, неврастенник. Это всего лишь куклы. Дерись нормально или ты струсил», – бросает Сергею один из наших противников. Он прав, монстры сами уйдут под действием импульсов, передаваемых через ошейники. Не стоит тратить время на этих зомби. Готовлюсь быстро и эффективно объяснить паре выскочек, что они неправы. Уже создаю легкую технику хаоса, как вдруг замечаю странную вещь. На тварях нет ошейников, как на том звере, которого уничтожил Сергей. Это наводит на мысли. Отвлекаюсь, и чуть не получаю в плечо вторую атаку противника. В последний момент, с трудом получается увернуться. Вот он, хваленый Ростов. Растерялся, как дело запахло жареным. Рассмеялся первый придурок. «Ну все, вам конец», — выдохнул Пушкин. Он применил взрывную магию, отбросив второго гада назад. Последний нелепо сел на задницу, осмотрелся по сторонам и стал испуганно звать своего дружка. «Родион, что-то они не уходят. Кажется, это настоящие звери, а не те, которых мы видели», — со страхом сказал курсант, указывая на стаю огромных волков с оранжевыми глазами, которые были все ближе. «Что ты такое несешь? Мы же договорились нападать Ростову», — вспылил Родион, потом тоже замер и слегка побледнел. «Какого черта тут происходит?» — сказал он, видимо, обнаружив, что монстры лишены специальных ошейников. «Кажется, у нас появился общий враг, господа», — с усмешкой бросил я. «А во, настоящие монстры, вот это я понимаю учеба», — восторженно прокричал Сергей Пушкин. «Мы могли уничтожить стаю зверей, пусть на них хоть 100 раз не будет ошейников. Но тут произошло еще кое-что непредвиденное». Дружок Родиона резко поднялся на ноги, стал громко орать, бросая магические заряды куда попало. Он быстро отдалился от своего друга и побежал по поляне, как ненормальный. «А-а, пошли к черту, скоты, ненавижу собак, отвалите», — раздался его истеричный крик. Волки тут же бросились за добычей, не замечая нас. Я понял, что парня надо спасть. Хотя он и пытался с нами подраться, это не повод бросать недоумка на растерзание тварям. Я сразу применил хаос и ударил одного волка. Тот отлетел в сторону, с его шерсти пошел черный дым. При этом чудовище не подохло, видно, было защищено магией. Странно, обычно такие звери гораздо слабее. Родион пустил несколько ярких магических лучей и тоже ранил одного волка. Взрывная магия Пушкина стала методично перепахивать поле, нанося урон тварям. «А-а, спасибо, парни, я просто собак не люблю, ю-ю», — прокричал беглец, приходя в себя. Кажется, он понял, что струсил и решил реабилитироваться в наших глазах, но тут попал ногой в небольшую яму и свалился на землю. Поляна была начинена ловушками, я даже про это забыл. Пушкин говорил, когда мы сюда подходили: «Конечно, ловушки детские и не могут причинить большого вреда, но сейчас небольшая ямка сыграла роковую роль для курсанта». Не успел парень упасть, как сзади на него с диким рычанием бросился обожженный волк. Тварь сверкнула оранжевыми глазами, обнажая большие клыки. Мгновение, и зубы чудовища впились в шею несчастного. «Идем вперед, живо», — скомандовал я, бросаясь на помощь. Перепрыгнул клочок странной травы, где, скорее всего, тоже была ловушка. Поймал потоком хаоса волка, который несся прямо на меня. Встречная атака разорвала монстра на части. Только шерсть полетела в разные стороны, до клочки окровавленной плоти. «Не троньте моего друга, скоты», — прокричал Родион. Он засыпал очередную тварь слабыми, но многочисленными магическими техниками. Выжег чудовищу глаз и заставил его отступить с диким воплем. «Блин, я в ловушку попал. Липкая веревка, чтоб она провалилась», — прокричал откуда-то сзади мой друг. «У него все не слава богу, пусть теперь выбирается. С его-то магией точно отобьется от псин. А нам нужно срочно спешить. Прорываемся дальше и вместе убиваем одного волка, а второго серьезно раним». Я первый подбегаю к курсанту, который лежит весь в крови посреди поляны. Сразу становится ясно, что спасть уже некого. Друг Родиона погиб. Укус пришелся в уязвимое место. Тут не поможет даже самое мощное зелье. «Блин, что за хрень? Он не может так умереть. Антон, очнись, ты чего?» «Антон, это уже не смешно, я серьезно», — чуть не плача закричал Родион, подходя сбоку. Штанина парня была разорвана, из глубоких царапин сочилась кровь. Кажется, его все же зацепила одна из тварей. «Да, не лучшая ситуация, но в бою случается всякое. Все же, мы учимся не на поваров ресторана. Нужно каждый день готовиться к смертельным битвам. Только сегодняшняя схватка с чудовищами была слишком странной. Монстры напали на нас неспроста. Мое предчувствие бьет тревогу, нельзя спускать все на тормозах». Тем временем, к нам подбегает Пушкин, у которого на форме болтается кусок веревки. Я говорю парням оставаться здесь, а сам продвигаюсь вперед, пристально осматривая кусты. Кажется, чувствую чью-то ауру. За нами наблюдает одаренный. Скорее всего, он натравил этих тварей, и вряд ли это Александр Архипович с очередным внеплановым испытанием. Углубляюсь в кусты, обхожу очередные ловушки. На меня бросается недобитый волк, которому тут же сношу башку зарядом хаоса. Гори в аду, псина, цежу под нос и иду дальше. За деревом слышатся чьи-то стоны. Медленно обхожу ствол могучего дуба, готовясь атаковать. Тут замечаю, что у подножия ствола сидит мужик средних лет в форме наставника. У него на лице гримаса боли, нога внизу сильно повреждена, штанина вся в крови и разорвана. Выше раны наложен жгут. Кажется, это один из наших учителей. Вероятно, на него тоже напали настоящие монстры и застали врасплох. «Курсант, подойди-ка сюда, не могу связаться с центром, зараза», – прохрипел он, глядя на меня глазами полными боли. «Господин, вы можете идти?» Первое, что спросил у наставника, пытаясь оценить его общее состояние. «Не знаю, курсант, подойди, может получится встать с твоей помощью», — сказал он, пытаясь согнуть разорванную волками ногу. Я замешкался, пытаясь сообразить, что к чему. «Не бойся, это я, Иван Евграфович, помнишь, мне нужно было играть роль заложника, черт побери, одного из тех, кого надо спасти. Сидел тут и ждал, как положено, а они, на тебе, сразу набросились», — с трудом произнес мужчина, протягивая мне руку. «Стойте, у вас должно быть зелье, надо подлечить рану», — сообразил я. «А да, оно где-то здесь, кажется, выпало при схватке с монстрами. Помоги мне подняться, поищем», — произнес наставник. Я сделал шаг вперед, но тут из ниоткуда появился волк, который преградил мне дорогу. На сей раз это был не дикий зверь, а мой друг. Серый внезапно пришел, как это раньше бывало. Я думал, он про меня забыл и затерялся где-то между мирами, а нет, опять эти волки. «Курсант, убей его, иначе он тебя разорвет», — испуганно выкрикнул наставник, ставя меня в неловкую ситуацию. «Нужно как-то прогнать моего лесного друга, слишком уж не вовремя он возник. Попытаюсь с ним говорить, наставник решит, что я спятил. Еще скажет всем, что я устроил нашествие волков. Оно мне точно не надо. Стану бить Серого, он от меня уйдет, так еще затаит злобу. Волчонок не раз меня выручал, нельзя обходиться с ним плохо. Если б можно было все ему рассказать, только как это сделать? Он вряд ли понимает русский язык. Да и я не могу с ним болтать при раненом наставнике центра. Что стоишь, давай действуй», — скомандовал учитель, не понимая, чего я застыл. «Убей его, пока не набросился. Это не тренировочный образец, у него нет ошейника». Серый повернулся в сторону раненого и издал тихий рык. «Эй, вали отсюда. Пошел вон, я тебе говорю. Потом поболтаем. Сейчас ты должен уйти», — прошипел я, делая вид, что боюсь волка. Волчонок посмотрел в мою сторону и кивнул головой, будто пытаясь что-то сказать. Потом опять обернулся на учителя и снова зарычал. «Уходи. Ну же, что встал?» — крикнул я, пытаясь вложить в голос интонацию намека. Это опять не сработало. Синий волк повернулся ко мне, фыркнул и заскулил. «Не стоит пытаться, курсант, ты его не приручишь», — не унимался наставник. «Прости, Серый, но ты не оставляешь мне выбора», — сказал я, пытаясь подобрать самую простейшую магическую технику, чтобы напугать друга, но не причинить ему вред. «Парень, ты просто трус, не можешь справиться с одной тварью». Я отбивался от целой стаи и ничего, — истошно закричал учитель, побуждая меня к действию. В тот момент Серый громко зарычал, оскалил пасть и бросился на наставника. Моя челюсть чуть не упала на траву, когда увидел, как волчонок отрывает куски одежды и плоти от раненого мужчины. «Серый, вот сволочь, кажется, ты вышел из-под контроля», — с досадой бросил я, напитывая руку хаосом. «Жаль, но ничего не поделать, все же, это злобный магический зверь, он мог забыть о наших связях и стать настоящим монстром. Я не должен проявлять эмоций, сделаю то, что требуется, как делал это уже не раз». Глава 11. «Прости, Серый, но ты перешел черту», — говорю, применяя хаос. «Какого дьявола?» Волк с визгом отскакивает от наставника, пытается бежать, но падает и ползет в сторону. В руке наставника блестит боевой кинжал. Мужчина убирает кровь с горла, раны от клыков волка быстро затягиваются. Потом наставник встает, сверкает глазами и скалится, будто сам превратился в монстра. Кажется, раненая нога оказалась обманом. Он просто хотел подманить меня ближе с понятно какой целью. «Вот ублюдок», — сижу под нос и пускаю технику хаоса. Оборотень уворачивается, проявляя нечеловеческую гибкость. «Да, это именно он. Сомнений не остается, на меня снова пытаются совершить покушение. А стая настоящих монстров служила для отвлечения внимания. Обманный маневр заговорщиков унес жизнь молодого курсанта. Они за это ответят. А пока я убью оборотня, с которым у меня давние счеты. Атака, еще атака. Попадаю скоту в живот, заставляя закашляться. У него сильная защита, прямо как в прошлый раз. Но она теперь не поможет, я стал сильнее. Хороший воин, но у меня нет выбора, говорит оборотень странным голосом и бросает в меня клинок. Кинжал летит с бешеной скоростью. Я не успеваю среагировать, как он пробивает мне грудь. Из последних сил пускаю поток хаоса, пытаясь вложить в него максимум. Оборотня припечатывает к стволу дерева. Кажется, его защита пробита, тело серьезно повреждено. Придурок чертыхается, начиная менять облик, после чего убегает прочь, словно шкодливая шавка. Я вас прикончу. Не знаю, кто вы такие, но вам не жить. Хриплю, падая на одно колено. Превозмогая боль, вырываю из раны кинжал. Напитываю его хаосом, крепко сжимая в руке. Нож начинает чернеть и дымиться. После чего клинок отваливается от рукоятки, как это было с мечом Стеллы. Выбрасываю огрызок в кусты. Вряд ли на нем есть какие-либо следы, такие хитрые гады работают очень чисто. Так что я уничтожил оружие, не став делать из него улику. Черт, он еще был заговоренным. Хриплю, чувствуя, как рану разъедает изнутри черная магия. Но моя ярость оказывается сильнее. Напрягаюсь изо всех сил, активирую хаос. Залечиваю рану, подавляя темную энергию. Выходит не с первого раза, сил почти что не остается. Но главное, что я цел. Фух, так-то лучше. Надеюсь, на обед будет что-нибудь вкусное, говорю сам себе, поднимаясь на ноги и стирая с лица липкий пот. Ну вот, форма теперь вся в крови. Придется получать новый комплект, а я уже привык к этому. Оглядываюсь вокруг и решаю найти остальных. Тут слышу, как серый жалобно скулит в высокой траве. Прям как в тот раз, когда я его нашел. Только теперь вместо капкана глубокая рана заговоренным оружием. Подбегаю к лесному другу и пытаюсь его осмотреть. Точнее сказать, ковыляю, ведь я слишком слаб после ранения. Сил почти не осталось. Я не смогу вылечить серого как тогда, когда случайно сделал его магическим зверем. Нужно придумать что-то другое, иначе он просто умрет. Волчонок скулит и смотрит на меня умоляющим взглядом. Счет идет на секунды, а я ничем не могу помочь, кроме, разве что, одного. Стань моим фамильяром. Привяжи свою душу к моей, тогда сможешь получить подпитку и выжить. Знаю, что ты любишь свободу, но выбор сейчас невелик, с трудом говорю животному. Кажется, волчонок меня понимает. Он моргает в знак согласия и слегка кивает головой. Не лучшая ситуация для таких ритуалов, но иного выхода нет. Создаю руну привязки души зверя к своей душе. Получает плохо, потому что энергии мало, но вроде все же работает. Направляю мысленный поток в сознание серого. Прошу стать моим фамильяром и служить мне верой и правдой. Серый дает согласие, после чего в его глазах загораются искры магии, а мой хаос начинает перетекать в волчонка, наполняя его энергией. Рана постепенно затягивается. Серый глубоко вздыхает и шевелит лапами. После этого резко вскакивает и начинает подпрыгивать, словно танцует причудливый танец. Ну вот, так-то лучше, дружище. Узнаю своего старого неугомонного друга, с улыбкой бросаю ему. Хочу сказать еще что-то, но уже не могу. Привязка души магического животного и его излечение отняли последние капли энергии. Я ощутил магическое истощение и понял, что не могу находиться в сознании. Надеюсь, больше не будет оборотней, прохрипел под нос, падая в траву и отключаясь. Дальше все прошло быстро и даже скучно. Помню, как из морока меня вернул лекарь. Потом лес прочесали солдаты с полицией. Были слезы, допросы, сплетни и много чего ненужного. Руководство центра заявило, что это теракт, направленный против наследников знатных родов. Виновные уже почти пойманы, а убитый волками парень почти воскрешен. Когда все улеглось, началась простая рутина. Разве что занятия для нас стали жестче. А наставники начали говорить о смертельной опасности, призывая быть всегда начеку. Давно пора было, а то вечно детский сад устраивали. Хотя нотации тут не помогут. От случайности никто не застрахован. Кстати, несколько наших отчислились, решив, что не хотят нарваться на очередные случайности. Спустя несколько дней мы спокойно тренировались на спортивной площадке. Я проходил полосу препятствий, показывая лучший результат. А меня по пятам преследовал Родион. Он старался изо всех сил. Уворачивался от летящих мешков со скоростью дикого зверя. Ловко перемахивал через стены. Пулей пробегал лабиринты. Но нет, я не оставил противнику шанса, в конце концов вырвав победу. Мой решающий рывок оказался недостижим для соперника. Наставник констатировал, что сегодня я первый. Тогда мы вместе упали на траву и, пыхтя как паровозы, уставились в безоблачное летнее небо, чувствуя, как в висках бьется кровь, а по венам течет раскаленная молодость. «Фух, ты совсем офигел!» Посмел обойти наследника рода Волынских, выпалил Родион, когда слегка отдышался. «Прости, но наследники рода Ростовых всегда на шаг впереди», — отшутился я. «Не забывайте, парни, что в прошлый раз победили наследники рода Пушкиных», — сказал Сергей, падая рядом с нами. «Да, мы помирились с тем Родионом. Он стал, если не нашим другом, то хорошим товарищем, с которым можно иногда пообщаться. Волынский оказался не таким уж придурком, скорее просто наслушался сплетен. А дальше молодость и горячий характер сделали свое дело. Так что я забыл инцидент в лесу и вел себя, как ни в чем не бывало. Какое-то время мы болтали о всяком, валяясь на траве и глядя в бескрайнюю синеву. Потом прогремел голос наставника, возвращая нас на занятия. «Хватит отдыхать, курсанты. Монстры не дадут вам отдыха. Им плевать, что вы устали или больны. А ну, живо строиться!» — скомандовал здоровенный вояка, который нас тренировал. Не успели подняться и встать ровно, как наставник слегка успокоился и обратился ко мне. «Так, Ростов, тебя к заместителю главы вызывают. Давай, быстрей, шевели ногами», — сказал он с наигранной строгостью. Я сказал «есть» и отправился к Александру Архиповичу. Через считанные минуты уже был в его кабинете, стоял напротив рабочего стола, поправляя форму, которая после тяжелой тренировки была не лучшего вида. «Проходи, Александр, не стесняйся. Лучше вспотеть, занимаясь делом, чем быть чистым бездельником», — по-отечески сказал Лазарев, указывая, куда мне сесть. «Но внешний вид дворянина все же важен», — ответил я, садясь в гостевое кресло. Дальше последовали восторженные возгласы хозяина кабинета. Лазарев заявил, что его план отлично сработал. Подготовленная ратница и неопытный ученик с необычным даром. Это отличный тандем, который сделал больше, чем могла бы сделать рота магического спецназа. Мне была вручена грамота и конверт с деньгами в качестве премии. Я тут же отказался от вознаграждения, понимая, за что именно его выдали. «Извините, но я не хотел спасать от монстров коррупционера. Медведеву действительно надо сидеть в подвале. Не знаю, кто управлял теми тварями, но он явно имеет понятие справедливости», — отчеканил, отодвигая от себя грамоту и конверт с деньгами. «ХМ, знаешь, между нами говоря, я тоже так думаю», — нахмурился господин Лазарев. «Но куда мне теперь это девать? Пожертвуйте на благотворительность», — бросил в ответ, не раздумывая. «И то верно», — улыбнулся Архипович, наверняка, решив меня не пытать. «Не стоит мучить себя, Александр. Главное, что ты справился с заданием и потренировал дар. Остальное – сущие пустяки». «Да, господин», – ответил без лишних эмоций. «Ладно, так уж и быть», – шлепнул ладонью по столу Лазарев. «Хочешь сходить в разлом и как следует там погулять?» Последние слова зам главы сказал со странной улыбкой, будто предлагал совершить какое-то хулиганство. «Опять какому-то жирному вору нужна моя помощь», — ответит с иронией. «Нет, один нежирный ветеран хочет тебя поощрить, чтобы ты так не дулся». Дальше Лазарев пояснил, что к чему, пообещав, что в этот раз все пройдет без сюрпризов. Я не очень доверял Архиповичу, все же он тоже чиновник, но сидеть в казарме не хочется, да и заработать тоже не помешает. В прошлый раз получил гроши, если сравнивать с понесенными рисками. Я согласился на предложение, но в этот раз заранее обговорил все детали, чтобы не бежать утром, сломя голову, чувствуя себя дураком. Не успел вернуться обратно, как ко мне пристал Пушкин. Такое чувство, что за мной специально следит. Тот случай, когда лучше быть без друзей. Но меня уже угораздило. «Привет, ну что, очередное задание?» — спросил Сергей, глядя на меня щенячьими глазами. «С чего ты это взял?» «Может, меня просто так вызывали?» — ответил, не зная, как отвертеться. «Не верю. Лазарев предложил тебе убивать монстров», — выпалил друг, подходя ближе. «Ну, разве что, самую малость. Там очень слабые монстры, и миссия сама скучная», — закатил глаза я. «Слушай, а можно и мне этой скуки? Ты же обещал, Александр», — не унимался товарищ. Пришлось сказать, что не все обещания выполняются слишком быстро. Надо еще подождать. И вообще, я не глава учебного центра и даже не его сын. У меня нет никаких полномочий. Если хочет, пусть сам подает прощение и доказывает, что готов к серьезным делам. Сергей вроде бы слегка успокоился, наверняка понимая, что был слишком назойлив. Но интуиция мне подсказывала, что это временно. Вряд ли неугомонный товарищ со взрывным даром так просто угомонится. Новое задание началось ранним утром, как и в тот раз. Теперь я хорошо подготовился. Успел не только умыться и перекусить, но и сделать зарядку, чтобы чувствовать себя максимально бодро. Меня закинули в лес, где был блокпост с несколькими небритыми вояками в грязной полевой форме. Увидев меня, мужики слегка обалдели. Уровень их воспитания не дал оставить это обалдевание при себе. Так что на меня обрушился шквал критики. Наконец-то портал закроют. Задолбало уже тут торчать. Кстати, а чего ты один, где другие? В наглую спросил меня один солдат. Да, какой-то ты мелковатый для ратника, сказал второй, почесывая немытую голову. КХМ, солдаты, перед вами благородный господин, это раз. Разлом мне покажите, это два. И последнее, так, на будущее, думайте, прежде чем что-то сказать. Желательно головой. Строго сказал я, сверля вояк взглядом. Те ничего не сказали, но наверняка поняли, что дальше болтать не стоит. Воины проводили меня в чащу леса, где не было ничего необычного. Разве что в кустах висело большое зеркало без рамы, по которому шли круги, как по водной глади. Неплохо так разлом притаился, будто специально маскировался. Я хмыкнул, видя, как солдаты держатся подальше от портала. Потом сделал шаг и проник сквозь энергетическую мембрану, оказавшись в другом измерении. Что сказать, на первый взгляд, Архипович не обманул. Я попал в лес, где была хорошая летняя погода и росли деревья почти как у нас. Ключевое слово «почти», потому что я сразу наткнулся на дуб, который цвел розами. Потом увидел дикий виноград с растущими на нем яблоками. Дальше были какие-то яблони с большими гроздьями красной смородины и все в том же духе. Я не стал рассматривать местную растительность. Разве что обратил внимание, нет ли здесь редких образцов, которые можно продать. Пока нету, а жаль. Приготовился к встрече с монстрами и пошел вперед, держа руку на рукоятке меча. Ага, мне выдали меч вместо кинжала, как символ карьерного роста. Правда, короткий и хлипкий. Стоит напитать такой хаосом, рассыплется прахом. Не успел пройти метров 30, как на меня бросились существа, похожие небольших варанов, при этом темного синего цвета, мускулистые и без чешуи. Довольно шустрые гады, умеют хорошо изворачиваться и норовят укусить за ноги. Пара магических практик, и твари убиты. Дальше встал важный вопрос, чего бы с них поиметь. Будь у меня пространственное хранилище, мог бы забрать их хвосты, да и лапы тоже сгодятся. А так, у меня всего лишь небольшая сумка, в которую много не влезет. Пришлось отрезать тварям раздвоенные языки да взять передние клыки. Самое ценное, что есть в таких слабых монстрах. Вскоре я наткнулся на тварей, похожих не знаю на кого именно. Они были зеленого цвета, размером с большую собаку. Сидели на деревьях и пытались застать врасплох, прыгая на меня с дикими воплями. Им удалось нанести урон разве что моей нервной системе. Как можно так мерзко орать, недоноски? Я убил парочку древолазов с помощью хаоса, еще двух зарубил мечом, а последнюю тварь забил клинком до смерти. Таким мечом, действительно, проще бить, чем рубить. Наверняка в прошлой жизни он был кувалдой. Сначала хотел пройти дальше, но тут заметил, что в глазах этих тварей находятся зеленые кристаллы. А это уже хорошо. Провел не самую приятную процедуру по извлечению лута, зато обзавелся камушками, которые можно неплохо продать. Спасибо господину Лазареву, зря я его ругал. Дальше все пошло как по маслу. Я продвигался вперед, зачищая портал. Сталкивался с небольшими монстрами, которых легко убивал. Обзаводился мелким, но не самым дешевым лутом. В итоге, у меня собралось много чего на круглую сумму денег. То мерцающий хвост плотоядной белки оттяпал. Потом надергал игл дикобраза-мутанта. Сбил трехголового ястреба, похожего на ужасную гарпию. Птица была магической. Я выкачал из нее ману и создал хороший красный кристалл. Вскоре стало понятно, что миссия подходит к своему завершению. Не нужно обходить каждый сантиметр леса, чтобы убить все живое. Достаточно уничтожить основную живность, и осколок сам собой начнет схлопываться. Я убил немало различных тварей, но портал все еще был стабилен. В какой-то момент замер под большим мрачным деревом, на котором росла картошка. Посмотрел вверх на грозди идеально чистых клубней и сказал себе под нос: «Кажется, я кого-то пропустил. Наверняка какую-то мелочь». Сзади послышался шорох. Сначала слабый, почти незаметный. Потом он начал усиливаться, перерастая в громкий хруст. Такое чувство, будто по лесной подстилке волокут что-то очень большое. Или что-то очень большое разрывает эту подстилку, пробуждаясь от долгого сна. Интрига длилась недолго. Не успел обернуться, как увидел медведя, встающего из кучи сухой листвы и веток. Разумеется, он был мутантом. Обычного косолапого я легко бы прибил. А тут черная мохнатая тварь с красными глазами, размером как три обычных медведя. Когти готовы рвать обшивку броневика. Зубы такие, что в них можно спокойно ковыряться моей бедренной костью. Тварь поднялась в полный рост на задние лапы и издала дикий рев, от которого с кустов взмыла в воздух стая мелких лягушек. Смешно, земноводные с крыльями. Только мне сейчас не до смеха. Надо было расходовать хаос поэкономнее, но чего уж теперь говорить. Глава 12. Половина энергии уже истрачена, а противник очень серьезный. Но когда это меня останавливало, не дав медведю опомниться, пустил в него светящийся поток хаоса, пытаясь вложить максимальное количество силы. Атака получилась отменной. Я мог бы разнести на части несколько человек или парочку монстров такой техникой. Но шкура медведя оказалась слишком устойчива к хаосу. Тварь получила ожог и проплешину на животе. Чудовище издало странный звук, как бы удивляясь, почему какой-то маленький двуногий так огрызается, не давая себя спокойно сожрать. Редко можно встретить таких прочных тварей, особенно если они не магические. Но удивляться буду потом. Пока провожу вторую атаку, по силе не уступающую первой. Стараюсь бить в ту же точку, но чудовище закрывается лапами. Такое чувство, будто специально ставит блок. Вот же хитрая тварь. Третий раз атаковать не выходит. Монстр с ревом бросается на меня. Он слишком быстрый для своего веса. С трудом отскакиваю в сторону. Зверь с бешеным воплем ломает дерево, толщиной как две моих ноги. Растение с треском падает в кусты, распугивая мелких тварюшек. Я здесь, мешок шерсти. Кричу, пуская несколько сгустков хаоса по медведю. Безрезультатно. Надо нащупать слабое место, а он крутится как ненормальный, так еще и орет. Спотыкаюсь о какого-то мелкого гада. Кажется, это здоровенный хомяк-черепаха. Чуть не падаю, пиная тварь в сторону, и тем самым даю фору медведю. Зверь снова бросается на меня. Увернуться теперь не выходит. Кажется, это конец, но из кустов вырывается серый. Очень вовремя. Я призывал его еще час назад. Хотел, чтобы волк помогал искать монстров, которые всюду прячутся. Но он забил на зов души своего хозяина. Видно, еще не привык, что мы связаны. Лучше поздно, чем никогда. Магический зверь отвлекает медведя и вгрызается ему в заднюю лапу. Неплохо так вгрызается. Косолапый воет как ненормальный, танцуя на месте. Но силы слишком неравные. Медведь бьет моего питомца, и тот летит в сторону, врезаясь в дерево. Хорошо, что волчара магический. Простой зверь от такого удара поломал бы себе все кости. Потом подпитаю волка энергией и будет как новый. А пока залезаю на дерево. Специально выбрал ствол толщиной в два обхвата, который свалить невозможно. Наверное, раненый зверь бросается к дереву и начинает его бодать, словно бык. Кажется, я поспешил с выводами. Ствол так трясется, что вот-вот может рухнуть. Да сколько же сил в этой гадине. Лезай сюда и сразимся как мужчины. Кричу, максимально крепко обхватывая ветку, на которой сижу, чтобы тварь меня не стряхнула. Медведь слегка успокаивается, как бы принимая мой вызов. Действительно лезет на дерево. Да еще как, с грациозностью настоящего гимнаста. Огромные острые когти отлично впиваются в кору. Тварь напрягает мощные мускулы и спокойно продвигается вверх. Кажется, я не слишком высоко забрался, но карабкаться дальше нет времени. Вот же сволочь, он подписал смертный приговор. Себе, а не мне, разумеется. Ир-ир-раф-ра-раф, рычит тварь, клацая огромной пастью и вытягивая вверх переднюю лапу. Сверху на чудовище летит меч, заряженный хаосом. Четкое попадание в глаз. Клинок входит наполовину, наверняка, пробивая мозги монстра. Потом происходит взрыв, который разносит твари полчерепушки. Лапы сами собой расслабляются. Медведь падает на землю, поднимая облако пыли и сухих листьев. Клинок и правда не очень, но на медведя пойдет, говорю себе под нос, глядя, как из кустов хромая выходит Серый. Волк начинает кусать медведя с таким видом, будто сам его завалил. И зачем тебе это, дружище? Ты даже есть-то нормально не можешь. Возможно, прошлые инстинкты или что-то еще. Дальше я спокойно спускаюсь с дерева, осматриваю огромную тушу монстра и чуть не плачу. Сколько же здесь разного лута? Я мог бы обогатиться, а придется довольствовать лишь крохами. Шкура зверя сама по себе – реликвия. Она почти что непробиваема, пусть даже и потрепана моими атаками. За такую могли много дать, но я ее просто не унесу. Череп монстра, его здоровенные лапы и даже мясо. Да, мясо многих чудовищ используют для различных целей. Есть медведя мало кто станет, а вот делать из него магические препараты сам Абсолют велел. Приходится довольствоваться малым. Забираю когти, клыки, уши медведя. У него все же есть магия. Выкачиваю ее и создаю небольшой кристалл. Кладу полученный лут к тому, что уже собрал. В принципе, вышло неплохо. Всех денег сразу не заработать. Все равно в несколько раз больше, чем раньше. При этом не надо отвечать за жизнь жирного вора с дворянским титулом. Не успел это обдумать, как портал схлопнулся. Меня выкинуло обратно в свой мир. Там меня встретили солдаты, которые были удивлены. Наверняка думали, что за мной отправят поисковую команду, чтобы вытащить то, что от меня осталось. Но, как говорится, не дождетесь. Я вспомнил слова Стеллы и не стал превращаться в лопух. Решил сдать лут в городскую лавку, несмотря на официальные предостережения. Довольно быстро проехал половину города и сделал все как положено. Действительно, торговцы из этого района были нормальными людьми, что странно для подобного бизнеса. Мне дали хорошую цену, так еще накинули за свежесть частей монстров. Это тоже важный фактор, так как замороженные, старые или консервированные части чудовищ заметно теряют в цене. Выйдя из лавки, я пересчитал деньги и почувствовал на руке вес пачки банкнот. Приятное ощущение, не зря подвергал опасности своего фамильяра и карабкался по деревьям. Награда достойная дворянина, сказал сам себе, решив положить деньги в карман. Понял, что это сейчас невозможно. Карман не вместил целую пачку, пришлось делить. Да, это плохая примета. Надо срочно сократить количество бумажного веса, не то жди беды. Желудок поддержал меня в этом деле настойчивым урчанием. Вспомнил, что не ел с самого завтрака, который был еще на рассвете, значит, надо хорошо подкрепиться. В нашей столовой кормили весьма неплохо, даже разборчивых девушек и то все устраивало. Но однообразная еда быстро надоедает, какой бы хорошей она ни была, так что выбор тут очевиден. Нужно найти заведение, где я хорошо отдохну душой и телом после скитания по разлому. Недолго думая, вызвал такси и отправился в квартал кафешек и ресторанов. Их тут было довольно много, военные любят поесть. Прошелся по ухоженной улочке, любуясь игрой вечернего солнца на окнах домов, витринах и цветочных клумбах. Красиво, хотя дуб с гроздьями картошки тут явно не помешал бы. Втянул воздух, пахнущий приятными ароматами свежей еды. Прошел мимо булочной. Нет, хлеб меня пока что не интересует. Скорее, больше хочется мяса, причем как можно больше. Восточная кухня слишком экзотичная для меня. Так что кафе с яркой вывеской в виде дракона тоже обошел стороной. Потом была дешевая забегаловка для простолюдинов. Ничего не имею против, но нет. Затем несколько простых ресторанов, похожих один на другой. После них пафосное место, от вида которого стало не по себе. Я дальше китайский ресторан русской кухни. Вот, это уже интересно. Наверняка это рекламный ход. Как может сочетаться кухня китайской и российской империи? Но звучит интересно. Зайду. Ресторан оказался вполне обычным. Новая отделка, красивый интерьер, учтивая прислуга. Хорошее место для господ, решивших отдохнуть после трудного дня. Лишь кое-где виднеются предметы китайского обихода и какие-то таблички с иероглифами. Да один официант имеет азиатскую внешность. Причем не факт, что он именно китаец. Так и думал, что слова на вывеске немного лукавит, но ладно. Занял столик в углу, возле окна, чтобы можно было спокойно смотреть в окно, наслаждаться едой и не отвлекаться на других гостей и снующих повсюду официантов.